Либби Дэй. Наши дни. В грусти и печали, как схватившая двойку второклашка, я ехала домой с мыслями о Бене. С 7 лет я представляла его жуткими вспышками. Черные волосы, плотно сомкнутые губы на каменном лице. В узком коридорчике он с топором набрасывается на Дебби, издавая низкие утробные звуки. Забрызганный кровью, с диким воем скидывает ружье. А ведь когда-то в моей жизни был совсем другой Бен. Застенчивый и серьезный, с весьма своеобразным чувством юмора и шутками. Мой родной брат, который просто не мог сделать то, в чем его обвинили, в чем обвинила его я. Остановившись на красный свет, я судорожно порылась за своим сиденьем, выхватила конверт, в котором мне прислали какую-то квитанцию, и над прозрачным окошечком написала «подозреваемые», потом «раннер». Остановилась. А может быть, это кто-то, у кого был на него зуб? Ага, кто-то, кому раннер задолжал деньги. Раннер, раннер, раннер, снова раннер. Мужской голос, гремевший в нашем доме в ту ночь, мог принадлежать не только Бену, но и раннеру. И врагу раннера. Хочу, чтобы именно так и было. И чтобы это можно было доказать. Меня вдруг охватила паника. Я больше не могу жить с этой своей виной, с тем, что Бен в тюрьме. Хочу, чтобы с этим было покончено. Мне нужно знать. Я, моя, мне. Тот же предсказуемый эгоизм. Я миновала поворот к нашей ферме, но так и не смогла взглянуть в ту сторону. На окраине Канзас-Сити я завернула на заправку, и там же, в круглосуточном магазине, купила белый хлеб, плавленый сыр, колу, а для своего старого голодного кота — кошачий корм, и поехала домой вон туда, по вон той дороге. Оказавшись на своей горе, я вышла из машины. На крылечке напротив, несмотря на холод, восседали все те же две пожилые дамы, глядя прямо перед собой и упорно меня не замечая. Уперев руки в боки, я смотрела на них, пока одна из них не бросила взгляд в мою сторону. В духе ковбоев Дикого Запада я величаво помахала рукой, старушенца и кивнула в ответ. Чувствуя, как меня распирает от торжества, я вошла в дом и накормила бедолагу Бака. Пока оставались силы, я намазала на хлеб ярко-желтую горчицу, уложила сверху куски липкого сыра и начала поглощать бутерброд, одновременно ведя телефонные переговоры с 3 одинаково недовольными операторами подряд. С их помощью я пыталась дозвониться до мужского приюта имени Берта Нолана. Кстати, еще одно потенциальное место работы, чтобы успокоить старину Джеффриза, телефонный оператор. Не помню почему, но многие девочки в мое время мечтали, когда вырастут, стать телефонистками. Кусочек хлеба пристал к небу, но тут мне ответил голос из приюта. К моему удивлению, это был Берт Нолан, собственной персоной. Странно, а я-то полагал, что если приют носит имя человека, то этот человек уже умер. Я сказала, что пытаюсь найти раннера Дэя, на другом конце замолчали. Знаете, он то исчезает, то возвращается. А за последний месяц почти все время отсутствовал. Ну, я с удовольствием ему все передам. Слушай внимательно, — сказал Нолан голосом, напоминающим звук клаксона старой машины. Я назвала свое имя, оно, судя по всему, ему ни о чем не говорило, и стала диктовать номер телефона, но он меня остановил. Не надо, сразу предупреждаю, он вряд ли сможет оплатить звонок в другой город. Наши постояльцы предпочитают общаться посредством почты. Они пишут письма. Менее 50 центов, и нечего беспокоиться о том, что придется выстаивать в очереди к телефону. Не хотите оставить адресок? Я не хотела. Меня бросило в дрожь от одной мысли, что раннер появится у меня на пороге, уперев испачканные руки в бока и победно улыбаясь, словно обыграл меня в какой-то игре. Если хотите, на словах можете через меня передать ему все, что угодно, а адрес я запишу, но ему не сообщу, — сказал Нолан рассудительно. Я перешлю вам от него письмо, и он даже индекса не узнает. Многие родственники так и поступают. Грустная, но необходимая мера. Где-то в глубине помещения гудел автомат, выплескивая газировку с сиропом. Кто-то спросил Нолана, не хочет ли он содовой, на что он ответил: «Нет, спасибо, я пытаюсь себя ограничивать», — голосом доброго провинциального врача. «Вы не против, мисс? В противном случае с ним будет сложно связаться. Он совсем не из тех людей, кто сядет у телефона и будет ждать, когда ему перезвонят». Электронной почты у вас тоже нет? В трубке хмыкнули. К сожалению, нет. Насколько я помню Раннера, он никогда не был большим любителем писать письма. Но все же писал больше, чем звонил, поэтому я решила, что, пожалуй, рискну. Тогда не придется тащиться в Оклахому и там, в приюте, еще и высиживать в ожидании Раннера. Вы не могли бы ему передать, что мне необходимо поговорить с ним о Бене и той ночи? Я к нему приеду, если он укажет день. Хорошо. Вы сказали о Бене и той ночи? Да. Я была убеждена, что Лайл будет торжествовать по поводу того, что я изменила, точнее, могу изменить мнение о Бене. Я представляла, как он в одном из своих тесных пиджачков с победным видом рассказывает соратникам, что убедил меня поехать к Бену в тюрьму. Она, дескать, сначала наотрез отказывалась, наверное, из боязни узнать о Бене, да и о себе самой что-то неожиданное. И все будут восхищенно на него смотреть и радоваться тому, чего он добился, это раздражало. С кем мне действительно хотелось поговорить, так это с тетей Дианой. Дианой, которая заботилась обо мне в течение 7 из моих 11 сиротских лет, пока я не достигла совершеннолетия. Она первая забрала меня к себе в свой трейлер. В чемодане у меня лежала одежда, да любимая книжка и ни одной игрушки. Обычно всех кукол Мишель забирала на ночь к себе. У нее это называлось ночным девичником. Но когда ее задушили, куклы оказались в моче. Накануне убийств Диана подарила нам книжку с наклейками, цветочками, котятами и носорогами. Не в одной ли она из коробок под лестницей? Диана не могла себе позволить новое жилье. Вся мамина страховка пошла на приличного адвоката для Бена. Диана сказала, что мама именно так распорядилась бы этими деньгами, но говорила она это с таким убитым лицом, что, казалось, будь у нее возможность, она бы очень серьезно потолковала с сестрой. Поэтому на нас денег не осталось. Я была совсем мелкая и помещалась в чулане, куда, если бы не я, поставили бы стиральную машину. Диана ради меня даже его покрасила. Она работала сверхурочно, а еще регулярно возила меня в топику на сеансы психотерапии, пыталась проявлять нежность и ласку, хотя ей тяжело было обнимать меня, жалкое подобие убитой сестры. Ее руки окружали меня этаким халахупом, словно в какой-то игре, где нужно заключить человека в объятия, но прикасаться как можно меньше. И все равно каждое утро она повторяла, что любит меня. В течение следующих 10 лет я дважды полностью выводила из строя ее машину, дважды ломала ей нос, однажды выкрала и продала все ее кредитные карточки, а еще убила ее собаку. Это ее и доконало. Грейси, похожая на обросшую шерстью помесь швабры с собакой, появилась вскоре после убийств. Собачонка была маленькая и вздорная, она без конца визгливо лаяла, но Диана любила ее больше меня, по крайней мере, мне так казалось. Много лет я ревновала Диану к собаке, наблюдая, как тетка расчесывает Грейси, а потом с розовым пластиковым гребнем в большой, как у мужчины, руке собирает шерстку в прядь и увенчивает заколкой, как вытаскивает из кошелька фото Грейси, а не мое. Собачонке не давала покоя моя искалеченная нога, с оставшимися на ней двумя пальцами, тощими и шишковатыми, она их всегда обнюхивала, словно понимая, что с ними что-то не так. Любви к ней это не внушало. Это произошло летом перед 10 классом. Меня за что-то наказали, и пока Диана была на работе, а я сидела в раскаленном трейлере и злилась на собачонку, а та распалялась все больше и больше. Я не желала идти с ней гулять, поэтому она принялась бешено накручивать круги, прыгая с дивана и несясь на кухню, оттуда в чулан, затем обратно, все время тявкая, повизгивая и нападая на искалеченную ногу. Я сидела перед телевизором, не в силах справиться с гневом и отвлечься на мыльные действия на экране. На очередном вираже Грейси резко затормозила передо мной, вцепилась острыми зубками в мизинец на больной ноге и начала мотать головой. Помню, подумав, если эта дрянь отхватит еще один, я пришла в ярость при мысли, какое убогое зрелище собой представляю. Девушка с обрубком пальца на левой руке, обручальное кольцо надеть не на что, и морской походкой из-за недостающих пальцев на ноге, в городе со всех сторон окруженном сушей. Девчонки в школе называли культю на руке кочерышкой и хихикали в сторону, что было еще обиднее. Недавно один врач сказал, что можно было обойтись и без ампутации. Вам, должно быть, попался провинциальный эскулап с непомерными амбициями. Я схватила Грейси, чувствуя под пальцами хрупкую грудную клетку. Дрожание тщедушного тельца разозлило еще больше. Я с трудом оторвала ее от пальца на ноге и швырнула в сторону кухни. Она ударилась об угол стола и дергающейся кучкой шлепнулась на пол, заливая линолеум кровью. Убивать я ее не хотела. Она умирала минут 10, могла бы и побыстрее. А я в это время ходила вокруг трейлера, пытаясь придумать, что делать. Когда Диана вернулась домой с жареными цыплятами из церковных пожертвований, Грейси так и лежала на полу, а я только и сумела выдавить, она меня укусила. Я хотела сказать что-то еще, объяснить, почему здесь нет моей вины, но Диана выставила передо мной трясущийся палец «Молчи!» и вызвала по телефону лучшую подругу по имени Валерии, женщину до такой же степени хрупкую и заботливую, до какой Диана была грузной и грубоватой. Диана стояла, сгорбившись над раковиной, и смотрела в окно, пока Валерия заворачивала Грейси в одеяльце. Потом, поговорив о чем-то за закрытой дверью спальни, они возникли в комнате, и Диана велела мне паковать вещи. Заплаканная Валерия молча стояла с ней рядом и зябко ежилась. Оглядываясь сейчас назад, я предполагаю, что они были больше, чем подругами. Каждый вечер Диана забиралась в постель и перед сном долго разговаривала с Валерией по телефону. Они ничего не скрывали друг от друга, у них даже стрижки были одинаковые. Впрочем, в то время меня нисколько не занимало, кем они друг другу приходятся. Последние 2 года средней школы я жила у вежливой супружеской пары в Эбелине, моими то ли троюродными, то ли четвероюродными родственниками. Их я терроризировала не слишком сильно. Диана звонила каждые несколько месяцев. В ухо неслись вечные помехи на линии и дыхание курильщицы Дианы. Я представляла ее полуоткрытый рот возле микрофона, пушок на подбородке и круглую светлую родинку у нижней губы, которая, если ее потереть, как однажды со смехом сказала Диана, исполняет желание. Я слышала неприятный скрип и знала, что Диана открывает дверцу среднего стола на кухне. Я знала ее трейлер лучше, чем наш дом на ферме. Мы обе производили много ненужного шума, делали вид, что чихаем или кашляем, после чего, без всякого на то основания, поскольку обе до этого молчали, Диана произносила «Погоди, Либби». Обычно рядом с ней всегда находилась Валерия, и они тихо переговаривались. Голос Валерии мягкий, уговаривающий, Дианы ворчливый. Потом Диана еще с полминутки со мной говорила и, сославшись на дела, прощалась. Она прекратила телефонное общение со мной после выхода в свет книги «Советов Либби Дэй» «Начните новую жизнь», сказав лишь «Как такое могло произойти? Что в тебя вселилось?» Для грубоватой Дианы это было чересчур мягким высказыванием, но ранило больнее площадной брани. Я не сомневалась, что у нее тот же номер телефона, и она продолжает жить в своем трейлере, который прирос к ней, как раковина к моллюску. Минут 20 я копалась в стопках бумаг по всему дому в поисках тетрадки с адресами и телефонами, которую завела еще в начальной школе. С обложки смотрела похожая на меня рыжеволосая девчонка с 2 косичками, но в отличие от меня она улыбалась. Телефон Дианы был записан моим круглым, как воздушные шарики, почерком, а имя я когда-то подчеркнула фиолетовой ручкой. Каким тоном с ней говорить? Как объяснить, почему я звоню? Отчасти хотелось услышать в трубке ее свистящее дыхание и голос футбольного тренера, которым она прогремит в ухо. «Ну, и почему же тебе понадобилось столько времени, чтобы перезвонить?» Отчасти узнать, что она думает о Бене. За все время она ни разу не сказала о нем ни одного плохого слова. Она вообще всегда аккуратно о нем высказывалась, за что я ей теперь тоже очень благодарна. Я набрала номер, вжимая голову в плечи, в горле пересохло, дыхание перехватило, но я это поняла только когда после 3-го гудка включился автоответчик, и я, наконец, выдохнула. Голос Валерии попросил оставить сообщение для нее или Дианы. «Привет, это Либби. Вот звоню поздороваться и сказать, что у меня все нормально». Повесила трубку, снова набрала номер. «Считайте, что я еще ничего не сказала, хорошо? Это Либби. Я звоню, чтобы попросить прощения за Да много за что. И еще я хотела бы поговорить. Не закончив фразу, я оставила свой номер телефона и отсоединилась, продолжая сидеть на краешке кровати, готовая в любую минуту подняться, но не знаю зачем. За этот день я сделала больше, чем за весь предыдущий год. Пока телефон оставался в руках, я заставила себя позвонить Лайлу, рассчитывая услышать автоответчик, но, как обычно, он ответил сам. Не дожидаясь, когда он меня разозлит, я сказала, что встреча с Беном прошла нормально, и я готова услышать, кто, по его мнению, убийца. Я говорила с ним сухо, тщательно взвешивая каждое слово, словно выдавала информацию мерной ложкой. «Я знал, что он тебе понравится, и ты изменишь свое мнение о нем», — не без гордости произнес он. И я снова порадовалась за себя, потому что после этих слов не повесила трубку. «Я этого не говорила, Лайл. Я сказала, что если хочешь, я готова выполнить следующее задание». Мы снова встретились в гриль-баре Тима Кларка. Очередная престарелая официантка, а может быть и прежняя, но уже в рыжем парике, теннисисткой профи порхала между столами в спортивных тапочках, напористой подошве, и мини-юбка на ней разлеталась в разные стороны. За столиком, где в прошлый раз толстяк любовался приобретенной на барахолке вазой, сейчас сидели четверо длинноволосых мужиков и, рассматривая игральные карты 70-х годов, потешались над волосатыми лобками изображенных на них голых теток. Лайл напряженно застыл за соседним столиком, неловко отодвинув свой стул подальше. Я подсела к нему и налила себе пиво из его графина. «Ты ожидала увидеть его таким? Что он говорил?» Лайл, как всегда, тряс под столом ногой. «Я рассказала, умолчав лишь о фарфоровом кролике». «Ты поняла, что имела в виду Магда, когда говорила, что он потерял надежду?» «Я понимала. Мне кажется, он смирился с тюремным заключением. Я поделилась этим наблюдением только потому, что в прошлый раз парень выдал мне $300, и я хотела, чтобы финансирование продолжалось. Он считает его искуплением за то, что его не было рядом, и он не смог нас защитить, что-то в этом духе, толком не поняла». Вообще-то я ожидал, что он обрадуется, когда услышит от меня, что мои показания того несколько преувеличены, но нет, он не прыгал от радости. Но столько времени прошло, и сейчас, с юридической точки зрения, это не очень повлияет на ситуацию. Магда говорит, если ты хочешь помочь Бену, мы должны собрать больше доказательств, а потом, после обращения в вышестоящую инстанцию, ты можешь публично отказаться от прежних показаний. Тогда это действо наделает шуму. Ведь на этом деле очень многие сделали головокружительную карьеру. Магда, похоже, знает немало. Она возглавляет группу, которая борется за освобождение Бена из тюрьмы. Я иногда у них бываю, но там в основном женщины, поклонницы. А ты случайно не слышал, что у Бена были с кем-нибудь серьезные отношения? Из этой группы фанаток. И чтобы ее звали или Молли, или Салли, или Полли... У него на руке татуировка с именем. Никаких Салли нет, это точно. Полли больше напоминает кличку. У моей двоюродной сестры так зовут собаку. Есть одна Молли, но ей под 70. На столе перед Лайлом появилась тарелка с жареной соленой смесью. Официантка определенно отличалась от прежней своим дружелюбием. Их роднил только возраст. Мне нравится, когда официантки, обращаясь ко мне, говорят «милок», «дорогуша». Это так и говорило. Лайл некоторое время молча поглощал смесь, предварительно выдавив на тарелочку кетчуп, который он еще посолил и поперчил. В него он обмакивал каждую хрустяшку и с девчачьей аккуратностью клал в рот. «Ну и кто, по-твоему, это сделал?» «Сделал что?» Я вытаращила глаза и обхватила голову руками, как будто для меня это было слишком. Впрочем, так оно и было. «Ах, да. Я считаю, что это сделал Лук Кейтс, отец Крисси Кейтс». Он удовлетворенно откинулся на стуле, словно только что разгадал тайну убийства мистера Бодди в очередной партии настольной игры «Улика». «Крисси Кейтс. Имя отозвалось во мне чем-то давно забытым. Ты ведь знаешь о Крисси Кейтс?» Когда я промолчала, он продолжил несколько покровительственным тоном. «Крисси Кейтс училась в вашей школе в 5 классе. Днем перед убийствами полиция хотела допросить Бена, Крисси обвинила его в сексуальных домогательствах. «Что?» «Да, именно так». Я уставилась на него, как на сумасшедшего. «Но она не давала показаний против Бена», — начал я. «Верно. Это заслуга его адвоката, благодаря которому удалось сделать так, что эти два дела, сексуальные домогательства и убийства, в суде не связывали. Но на присяжных это повлияло. У вас там не было человека, который бы не слыхал, что Бен грязно приставал к славной малышке из хорошей семьи, и это, вероятно, и привело к тому, что он совершил убийство во славу сатаны. Мы же знаем, как распространяются слухи». «Дело Крисси Кейтс дошло до суда?» — спросила я. «Доказали, что Бен так с ней поступил?» «Оно ни во что не вылилось. Бену не предъявили обвинений», — сказал Лайл. «От районной школьной администрации Кейтсы получили какую-то материальную компенсацию за моральный ущерб и вскоре переехали. Но знаешь, что я думаю? Лу Кейтс в ту ночь отправился к вам, чтобы потолковать с Беном. И вот этот качок приходит в ваш дом, и тут впадает в такую ярость, что решает перебить всех. Но это же лишено всякого смысла. Мне удалось раскопать, что в молодости этот парень отсидел 3 года за убийство. Он со всей силы кому-то зарядил футбольным мячом, и человек умер. Крутого нрава парень. Могу представить его ярость, когда он узнал, что его дочери кто-то гнусно домогался, а потом, чтобы отвести подозрение, изрисовал стены». «Тут нет никакого смысла. Я действительно силилась увидеть в версии Лайла хотя бы долю здравого смысла. Не имеет смысла как раз то, что убил твой брат. Это безумное преступление, абсурдное. В нем вообще много такого, что лишено смысла. Именно поэтому оно владеет умами стольких людей. Если бы в нем был хоть какой-то смысл, то и тайны бы никакой не было». Я промолчала, про себя согласившись с его последним замечанием, и начала нервно вертеть в руках солонку и перечницу, удивительно подходившие для того, чтобы их прикарманить. «Но разве ты не считаешь, что эту версию хотя бы не нужно сбрасывать со счетов?» — настаивает Лайл. «Прямо в день убийства твоей семьи вдруг всплывает столь чудовищное обвинение». «Возможно. Ты начальник, тебе и решать». «Слушай, давай ты попробуешь поговорить с кем-нибудь из Кейтсов, пока ищешь раннера. $500, если это будет Крисси или Лу. Очень хочется услышать, продолжают ли они сейчас настаивать на своем. И при этом сохраняют мир в душе, понимаешь? Я уверен, что они лгали. Согласна?» Меня вновь терзали сомнения. Только этого еще не хватало. Тем не менее, я цеплялась за косвенное доказательство невиновности брата. Бен в жизни не проявлял сексуального интереса ко мне. Будь у него склонность приставать к малолетним девочкам, разве бы он не начал с собственной младшей сестры? «Да». «Вот именно, да», — повторил Лайл. «Не уверена, что мне удастся узнать больше, чем удалось бы тебе. Я ведь сестра человека, который, как они считают, приставал к их дочери». «Я пробовал, но ничего не добился», — пожал он плечами. «У меня не очень хорошо это получается». «Что?» «Действовать хитростью». «Да, это явно мой хлеб». «Вот и отлично. Если тебе удастся договориться о встрече, я бы хотел поехать с тобой». Я молча пожала плечами и поднялась, намереваясь оставить его разбираться со счетом, но он окликнул меня, не дав сделать и 3 шагов. «Либи, ты в курсе, что у тебя в кармане солонка и перечница?» Я секунду поколебалась, может быть, всплеснуть руками, но надо же, угораздило, я такая рассеянная. Но вместо этого я просто кивнула и выскользнула за дверь. Они мне нужны. Лайлу удалось выяснить, что мать Крисси Кейтс живет в Эмпории, что между Топикой и Уичито. От второго мужа у нее тоже была дочь, появившаяся на свет через 20 лет после рождения первой. За прошедший год он много раз ей звонил, оставлял сообщение с просьбой перезвонить, но безрезультатно. Дальше он не продвинулся. Если до кого-то действительно необходимо дозвониться, сообщение оставлять нельзя. Надо звонить и звонить до тех пор, пока не поднимут трубку от злости или страха. И тогда очень важно, успеешь ли сказать то, что заставит человека не бросить ее. Я звонила матери Крисси 12 раз. Она ответила на 13-й, после чего я тут же выпалила: «Это Либи Дэй, младшая сестра Бена Дэя, вы его помните?» На другом конце облизали губы, и слабый голос пробормотал: «Да, я помню Бена Дэя. А что такое?» «Я бы хотела поговорить с кем-нибудь из вашей семьи о тех обвинениях, которые против Бена выдвинула ваша дочь Крисси». «Мы об этом не говорим. Лиззи, так вас, кажется, зовут. Я снова вышла замуж и практически не общаюсь с прежней семьей. Вы не знаете, как я могу отыскать Лу или Крисси?» Она выдохнула, как будто до этого затянулась сигаретой. «Вероятно, Лу сидит в баре где-нибудь в Канзасе, а Крисси... Езжайте по 70-му шоссе в западном направлении и сразу после Колумбии сверните налево к одному из тамошних стрип-клубов и больше сюда не звоните».